Глава 48. Мыло из загадочного города Прениксберга тоже выглядело замечательно. Прозрачные разноцветные бруски ненавязчиво приятно пахли и, как выяснилось позже, также превосходно пенились. Видимо, это было главное требование, которое ящик учитывал при выборе торговой марки. Он, очевидно, рассчитывал, что пена должна заполнить дракона изнутри так, что тот надуется, как воздушный шар, и лопнет. Разумеется, мыло тоже было на всякий случай аккуратно мною проверено на скрытом под одеждой участке кожи. Никаких последствий обнаружено не было. В общем, после всех проверок я все-таки рискнула вымыться и... Боже, что это был за кайф! Словами не передать. Кстати, ящик отнесся к моему пожеланию с максимальной серьезностью. Пузыри от шампуня были на удивление стойкие и прочные. Они долго носились по ванной комнате, да еще и меняли цвета. А когда лопались, издавали приятный музыкальный звук, похожий на перебор струн. Чуть позже, когда я уже вылезла из ванны, кое-как вытершись единственным и при этом весьма небольшим полотенцем, обнаружилось одно потрясающее свойство мыла. После него совершенно не сохла кожа. Наоборот, казалось, что я смазала ее увлажняющим кремом. Какое-то время я просто расхаживала по комнате, чтобы дать волосам просохнуть. К слову, просохли они удивительно быстро и при этом не превратились в копну сена, а остались гладкими, словно я тщательно их расчесала и уложила феном. Еще и блестели, в чем я убедилась, глянув в зеркало. Меня это порадовало. Волосы выглядели так, будто я использовала магию для укладки. Такими же красивыми и идеально гладкими они были у Юры и других девиц в баре. Теперь я куда больше на них походила. И кожа стала более светлой и сияющей. Кажется, еще никогда я не выглядела так хорошо, даже когда прилагала к этому усилия. Что ж, этот опыт взаимодействия с ящиком определенно можно считать удачным. Немного поразмыслив, я решительно подошла к похрапывающему ящику и встала прямо напротив него. «Какое оружие для убийства драко?» Резко проснувшись, начал вопить он, но тут же опомнился и осекся. «Ой, в смысле, тебе еще что-то нужно?» «Да, было бы неплохо. Можешь раздобыть мне кольцо или какой-то другой сильный артефакт для телепортации? Хочу заставить дракона его проглотить, чтобы его внутренности телепортировались куда-нибудь подальше от тела. Желательно, чтобы артефакт активировался словесной командой». Озвучив просьбу, я затаила дыхание. Если он достанет мне такой артефакт, я, возможно, смогу перенестись домой. И тогда в одно мгновение закончатся все мучения. «Ого!» — обалдел ящик. «Твоя фантазия и жестокость воистину безграничны. Но прости, достать такой артефакт я не могу. Честно говоря, вообще не слышал, бывают ли такие. Подобный артефакт переноса между мирами должен обладать огромной силой. К предметам такой силы у меня доступа нет. Магические создания вроде нас с тобой и без того могут перемещаться между мирами, а люди обычно вообще безвылазно сидят в своем мире, за редким исключением. Впрочем, встречаются и путешественники, которые волею судьбы соприкоснулись с магией и безвозвратно изменились или стали избранниками богов. Могу попробовать для тебя раздобыть информацию». «Нет-нет, не надо», — поспешно отказалась я. «А то еще обратиться с таким вопросом к хозяину. Обойдемся средствами попроще. В таком случае достань мне, пожалуйста, следующее. Зубную пасту, зубную щетку, пару больших полотенец, халат, два комплекта чистого белья, и пока все». «Зачем так много всего?» — поразился ящик. «Да там, честно говоря, дракон не один. К нему в гости пожаловали его приятели, так что я хочу всю компашку разом уничтожить», — хмыкнула я, уже осознав, что он искренне считает меня профессиональной изобретательной убийцей и поэтому верит каждому моему слову. «О, как ты великолепна и жестока!» — в экстазе провыл ящик. «Но расскажи же мне, великолепная наемница, как ты собираешься использовать все эти предметы? Я весь горю от любопытства». «Хорошо. Вот, к примеру, зубная паста и щетка. Главный дракон ведь больше всего ненавидит кого? Людей. Его трясет от всего, что с ними связано. А значит, если я свяжу его и медленно почищу ему зубы обычнейшей человеческой щеткой с обычнейшей человеческой зубной пастой, как какому-то жалкому презренному человечку, ты представляешь, как его будет корчить? А потом ему можно еще усы зубной пастой нарисовать для наибольшего унижения». «Жуть какая!» — благоговейно прошептал ящик. «Никогда еще магический мир не знал подобной жестокости. Ты самый главный монстр из всех. А белье зачем? Как ты с его помощью разделаешься с драконом?» «Трусами его задушу!» — не задумываясь, выпалила я, а потом начала развивать мысль. «Там ведь будет целая группа драконов, так что мне придется выдергивать их по одному. А как это сделать? Понятное дело, с помощью женских чар. Сначала я выберу жертву, потом, разумеется, соблазню ее. Дракон захочет со мной уединиться, а когда снимет с меня одежду, тут-то я и атакую. Он как раз будет расслабленным, утратит концентрацию, настроившись на любовные игры, так что не будет готов к нападению». Я еще только размышляла, как бы обосновать, зачем мне нужен еще и бюстгальтер, но ящик придумал ответ вместо меня.